Между тем, местное солнце достигло зенита и начало припекать весьма сильно. Я скинул рубаху и сапоги, ноги в которых начали неприятно преть, и пошел по дороге босиком. Садир последовал моему примеру. Шум воды усиливался по мере того, как мы шли вперед, и вскоре мы вышли к небольшому озеру. Дорога проходила вдоль его берега. «Если бы такое место было в Америке, отбоя от туристов тут не было бы», произнес Садир, указывая на водопад по правую руку от нас. Именно водопад издавал тот шум, на который мы шли. Он был наполовину скрыт от наших взглядов деревьями, но и того, что было видно, оказалось вполне достаточно, чтобы оценить его красоту, низвергающийся десятками потоков с трехметровой высоты. Он поднимал в основании тучу белых брызг, над которыми играла разноцветная радуга. У нас тоже я направился в сторону водопада. «Идем, посмотрим, есть ли там рыба». Остановившись метрах в 10 от бурлящей воды, я начал присматриваться к основаниям лежавших в воде валунов. «Думаешь, там рыба есть?» — с сомнением в голосе спросил Садир. «Надеюсь, что да. Я как-то у бабушки в деревне отдыхал. Там речка, мелкая речка была, с множеством камней, и мы ходили на нее со строгами налимов и сомов ловить». Моя надежда оказалась не напрасной. Сквозь полуметровую толщу воды я разглядел голову большой рыбины, выглядывавшую из-под камня. «ТССС!» — зашипел я, подавая сигнал американцу притихнуть. «Шаг вперед, второй! Протягиваю копье! Эй, вы, двое!» Раздался громкий окрик откуда-то из-за спины. От неожиданности я вздрогнул, оступился и полетел в воду лицом вперед. «А-а-а!» Мой крик был недолгим и заглох, едва моя голова исчезла под водой. Больно ударившись вытянутыми руками о камни, я извернулся и встал на ноги, оказавшись в воде по пояс. Разумеется, весь мокрый. Хорошо, что полез сюда в одних штанах, оставив сапоги и рубаху на берегу. «Якорный бабай!» — выругался я, потирая ушибленные руки. Со стороны дороги послышался громкий смех. Я перевел взгляд на шутника, намереваясь высказать ему все, что о нем думаю, но язык тут же прилип к небу, а сердечная мышца в груди нервно дернулась. Отряд всадников. Двое в металлических доспехах и шлемах с поднятыми забралами, остальные одеты попроще — кожаные куртки с металлическими наплечниками. Вооружение у всех было примерно одинаковым: мечи и короткие дротики. Три человека за плечами имели луки. «Чего замерли?» — отсмеявшись, рявкнул один из двух воинов, одетых в металлические доспехи. «Наверняка, старший. Бегом сюда!» Не смея спорить, мы с Садиром поспешили выполнить требование. «Вы кто такие?» — смерив нас грозным взглядом, спросил воин. «Жертвы вероломного нападения, господин!» — моментально выпалил Садир, незаметно коснувшись меня рукой и этим сказав, что хочет сам объясниться с вооруженными людьми. «Мы с моим братом направлялись в Гордоград, намереваясь подать прошение на участие во вступительных экзаменах в Академию магии, однако сегодня утром на нас напали, убили наших сопровождающих, повредили карету и ограбили». Взгляд воина сразу смягчился. «Ясно», — кивнул он и многозначительно посмотрел на своего спутника в почти таких же металлических доспехах. «Слышал, Ян?» «Да», — зло скрипнул зубами тот. «Старейшина деревни нам соврал. Тагет и его банда не ушли за перевалы на ничейные земли, а продолжают бесчинствовать на территории королевства. Получается, так, тот, кого звали Распер, вновь обратил внимание на нас. Как звать?» «Я баронет Садир Смелу, а это баронет Гарет Плевакус», — представил нас американец. «Господин Распер, позвольте обратиться к вам с просьбой. Вы не могли бы?» «Из вольных баронств?» — перебил его Распер. «Наши титулы баронетов его нисколько не впечатлили». «Плохо. Я надеялся на обратное». «Да», — закивал головой Садир. «Вы правы, господин Распер. Мы из вольных баронств. Позвольте спросить, господин Распер, а не могли бы вы? Где ваша карета и убитые сопровождающие?» — вновь не дал ему договорить Распер. Садир растерялся. Он провел рукой по грязным, слипшимся волосам. Жест, как я уже разобрался, означающий, что американец нервничает. Честно говоря, я тоже нервничал, поскольку от всадников ощутимо тянуло скрытой угрозой. Но Садир боялся больше, а значит... «Позволь мне ответить», — шепнул я Садиру и сделал шаг вперед, чем привлек к себе внимание всадников. «Господа, на этот вопрос отвечу я». «Ты?» — пренебрежительно посмотрел на меня Распер. «Я уж думал, ты молчишь потому, что при нашем виде засунул язык в задницу». Все всадники весело расхохотались. Я тоже натянул на лицо улыбку. Шутка, стало быть, с одной стороны обидная, с другой стороны хорошо, что шутит, они хватаются за оружие. Мой язык не столь длинный, чтобы я мог дотянуться до своей задницы. Не знаю, достоинство это или недостаток. Жизнь покажет, выдал в ответ я. Смех в рядах всадников загремел с новой силой. Улыбнулся даже Распер. Вижу, чувством юмора ты не обделен. Как тебя там, Горет? Подсказал я. Горет. Распер пристально ко мне присмотрелся. Говори, где карета и трупы? Я махнул рукой в направлении, со стороны которого мы пришли. Там, примерно в 8 верстах около дороги, вы увидите карету издалека. Ясно. Ладно, больше у меня к вам нет вопросов. Распер начал разворачивать коня и уже открыл рот, собираясь что-то сказать своим людям, и я поспешно воскликнул. Господин Распер, позвольте обратиться к вам с просьбой. Распер притормозил. Да, вы бы приобрели огромную признательность 2 будущих магов, если бы помогли нам добраться до Академии. Распер хмыкнул. Признательность 2 будущих магов, вы сначала поступите в Академию. Не думаю, что это станет для нас проблемой. Камень мага показал, что мы одаренные. Кто-то из всадников скептически фыркнул, а на лице Распера появилась снисходительная улыбка. Это мне очень не понравилось. Горет, теперь я вижу, что вы с братом и вправду из вольных баронств. Только в таких диких местах, оторванных от цивилизации, не знают, что в Академию поступает лишь 1 из 10 человек, у кого малый камень обнаружил магический дар. Остальные отсеиваются, поскольку этот дар оказывается слишком слабым. Да, мягко говоря, я был обескуражен. Получается, в случае неудачи мы будем вынуждены вернуться в баронство, так их тоже скоро надо будет покинуть. Отец уже прямо сказал нам с Гаем, чтобы через год убирались налаживать самостоятельную жизнь. Гай собрался пополнить ряды наемников, многие из которых погибают в первый же год. Мне по этому пути идти не хотелось бы. Ладно, так уж и быть, бедолаги. Держите, сжалился над нами второй закованный в доспехи воин по имени Ян. Он отцепил от седла мешок и бросил мне под ноги. Здесь еда, вяленое мясо, хлеб, вода. Если будете экономить, хватит, чтобы дойти до города. До него чуть больше 90 верст. Если будете идти с утра до вечера, то послезавтра достигнете его стен. Спасибо, господин Ян. Я быстро поднял мешок. Мы не забудем вашу доброту. И мою тоже постарайтесь не забыть. С этими словами Распер поманил к себе одного из воинов. Глен, дай ребятам клинки тех разбойников, что мы повесили утром. Глен подъехал к нам и протянул 2 коротких меча в ножнах. Держи. Спасибо. Поблагодарил я его и, повысив голос, повторил. Спасибо, господин Распер. Уверен, мечи нам понадобятся для самообороны. Распер кивнул головой, развернул коня и направил его по дороге. За ним потянулись все остальные всадники, оставив нас с Садиром наедине. Фух, выдохнул Садир, едва всадники скрылись за деревьями. Я уж думал, нас сейчас убьют. Ты видел, как он меня перебивал, варвар? Садир опустился на траву и жестом пригласил меня сесть рядом. Тащи сюда мешок, время обедать. В то же время неподалеку Ян пришпорил коня и догнал Распера, возглавлявшего их маленький отряд. Распер, меня не оставляет странное ощущение по поводу этих 2 парней, поделился он своими мыслями. У меня бывает, когда что-то недосмотрел или что-то важное упустил из вида. Распер Легрей задумчиво провел пальцами по подбородку. Вот уже 8 лет он являлся капитаном дальней стражи, подчинявшейся легату восточной провинции Тардинского королевства. Должность невысокая, и при этом сопряженная с множеством опасностей. Опасностей, избежать которых без наличия хорошо развитого чутья и немалого ума, было бы невозможно. Чего стоила одна только нейтрализация тварей, ползущих через перевалы из ничейных земель в граничащую с ними восточную провинцию. Затем разбойники, поголовье которых никак не сокращалось, хотя хватали и вешали их десятками. Ты удивишься, Ян, но у меня были те же ощущения, признался Распер своему заместителю, лейтенанту Яну Халбрею. И, кажется, я разобрался, в чем дело. В чем же? Полюбопытствовал лейтенант. Глаза. Ян посмотрел на него с явным непониманием. Глаза? Да. Кивнул Распер. Ты видел их рожи? Им бы больше соответствовали глаза, в которых не было бы ни капельки интеллекта. Ян на секунду задумался. Хаем, пожалуй, вы правы, признал он. Эта парочка явно не обделена умом. К тому же речь грамотная. Угу, кивнул капитан. Слишком грамотная. Никаких тебе ну или тупых э. Может, мы их зря отпустили? Вернемся? Не надо. Сразу видно, они не разбойники. Кстати, ты видел, как он клинки взял? как палки. Для баронета из вольных баронств это удивительно. Еще один странный факт. Капитан задумался, то есть отпустим их, решил уточнить Ян. Распер ответил лишь через минуту, прервав наступившее молчание. Давай поступим так, когда вернемся в Гордоград, отправь одного из наших бойцов понаблюдать за баронетами. Если не обнаружим ничего противоправного, поможем им. Чем? Распер глянул на Яна с явным неудовольствием. Лейтенант, ты меня начинаешь разочаровывать в своих умственных способностях. Я понял, мгновенно сориентировался Ян. Их же ограбили, оставили без денег, в дни экзаменов их будут кормить, но в остальные они будут вынуждены искать пропитание сами. Жилье тоже, правильно, сообразил, молодец, пару раз хлопнул в ладоши Распер. Подкинем им денег, приютим, накормим. Хотите получить благосклонность двух будущих магов? Ян с сомнением покачал головой. Вы же сами сказали, что сомневаетесь в их поступлении. В академии при поступлении много внимания уделяют не только на силу дара, но и на ум. Поэтому мне почему-то кажется, что именно эти двое поступят. И не только поступят, но и доучатся. Распер кинул на заместителя многозначительный взгляд. Сам знаешь, сколь бесценна иногда бывает помощь двух магов. Я отправлю присмотреть за ними самого лучшего нашего бойца, качнул головой Ян. Глава вторая. Горет. Через два дня мы с Садиром вышли к цели, успев в пути рассказать друг другу почти все из своей прошлой жизни. К счастью, наша дорога оказалась основной ко всем прилегающим, а потому мы не заплутали на многочисленных развилках и перекрестках. «Сделаем привал», — предложил я, когда с холма нам открылся вид на большой город, обнесенный высокой стеной с равномерно удаленными друг от друга башнями. Гордоград. Он располагался на берегу реки, по гладкой поверхности которой в разные стороны скользили всевозможные корабли и лодки. «Давай», — легко согласился на мое предложение Садир. «Мы сошли с дороги, сели на травку и разделили поровну остатки еды. Интересно, если брать земную историю, то к какому году можно отнести местное общество?» Закинув в рот кусок мяса, задался вопросом Садир. Я проглотил кусок хлеба, сделал глоток воды, и только после этого сделал предположение. 11 или 12 век, максимум 13. Почему ты так думаешь? Я уже не раз задавался этим вопросом, так что ответил Садиру сразу. Здесь нет огнестрельного оружия. У бойцов Распера его не было. Я указал пальцем на стены города. Пушек здесь я тоже не вижу. И огнестрельное оружие появилось в Европе в 14 веке. А что, если здесь наука движется по пути изучения магии? То есть нет ученых-химиков, которые открыли бы порох? Тогда не знаю, пожал я плечами. Закинув в рот последний кусок мяса, проглотил его почти не жуя и встал. Ты опять? Усмехнулся в спину Садир. Да, все-таки ты зря со мной не занимаешься. Поверь, владение мечом в этом средневековом мире может пригодиться в любой момент. С этими словами я начал импровизированный бой с воображаемым противником. Такие бои я устраивал на каждом привале, стремясь отточить приемы владения мечом, которые смог вытащить из памяти настоящего Гарета. Как назло, их было немного, и давались они мне с трудом. Занятия были бы намного эффективнее, если бы американец составил мне компанию, но он, зараза, наотрез отказался. Ладно, обойдусь без этого лентяя. Сделав несколько разминочных упражнений, я перешел в атаку на воображаемого противника, затем отразил несколько его выпадов и сделал неотразимый удар в шею. По моему мнению, вышла неплохая комбинация. «Ну, как тебе?» — с гордым видом спросил я Садира. Тот пожал плечами. «Слышал выражение «порхай как бабочка», «жаль как пчела», я чуть не споткнулся. Это что я такого сейчас показал, что меня сравнивают с великим Мохаммедом Али, произнесшим эту фразу? «Спасибо», — несколько смущенно поблагодарил я Садира. «Я старался». «Значит, слышал», — кивнул Садир. «Так вот, в твоем случае это знаменитое высказывание звучит так. Порхай как свинья, жаль как корова. Тьфу на тебя!» С досадой сплюнул я на землю. «Я думал, ты меня похвалишь за мои достижения. Комплимент какой сделаешь? Ты не девушка, чтобы я тебе комплименты делал. Хвалить же тебя ни за что. Жаль, что здесь зеркала нет. Чтобы ты на себя, инвалида, со стороны посмотрел. Ты завидуешь». Внезапно осенило меня. «Вот и наговариваешь». «Я?» — с неподдельным ужасом воскликнул Садир. «Завидую? Ты брачные танцы гамадрилов видел?» «Нет, зря. Поскольку ты показываешь те же движения, что и брачующийся гамадрил. Гарет, поверь мне, среди самок гамадрилов ты бы пользовался успехом. сволочь, испортил таки мне настроение. Я хмуро глянул на Садира, развернулся и побрел по дороге в сторону города. Сзади послышался торопливый топот. Горет, ты что, обиделся? Отвали. Садир поравнялся со мной и перешел на шаг. Несколько минут мы шли молча. Садир прервал молчание, когда мы дошли до места примыкания к нашей дороге другой, более крупной дороги. В отличие от той, по которой мы до сих пор шли, она была не грунтовой. Ее поверхность образовывали крупные ровные каменные плиты, почти идеально подогнанные друг к другу. Мечта путешественника. По ней нескончаемым потоком от города и обратно шли люди, ехали всадники, дребезжали вереницы всевозможных тачек, тележек, полуразвалившихся колымок и богато украшенных карет. Сам же говорил, что предпочитаешь слышать правду, примирительным тоном сказал Садир, уворачиваясь от здоровенного детины, шедшего встречным курсом. Еще ты говорил, что не любишь, когда тебе лгут в глаза, а за глаза говорят совершенно другое. Говорил, признал я, но правду можно сказать по-разному. Это как? Раздался пронзительным свист, за которым последовал окрик: «Эй, дурни, а ну живо с дороги!» Я обернулся и чуть не ткнулся носом в лошадиную морду. «Эй!» С негодованием вскрикнул я, резво отскакивая в сторону. «Аккуратнее никак!» Управлявший тройкой белоснежных лошадей кучер презрительно покосился в мою сторону и взмахнул хлыстом. «Скажи спасибо, что не по спине тебя оприходовал, деревенщина!» — крикнул он через плечо, и вскоре карета исчезла в общем потоке. «Каков наглец! Так бы и начистил морду!» Я потряс кулаком вслед и повернулся к Садиру. «Ты серьезно не представляешь, как сказать правду и не обидеть человека?» Садир замялся. «Лучше бы ты показал на примере». «Хорошо», — мой взгляд зацепился в степенно вышагивавшую впереди нас дородную матрону в обтягивающих белых лосинах и коротком кафтане. «Видишь ее?» «Да», — отозвался американец. «Если ты, допустим, скажешь, что она излишне упитана, то навряд ли ее обидишь. Совсем другое дело, если ты заявишь ей, что она похожа на жирную свинью, которой перед тем, как напялить лосины, нужно осознать, что у нее все-таки не попочка, а большая жопа. Понимаешь, помягче надо подбирать выражение, помягче». Столь бесцеремонно обсуждаемая мною дама развернулась, и перед нами предстал насупившийся мужик в длинном парике. «Этакого, сосунок, ты жирной свиньей назвал, еще и с бабой попутал». «Это я не вам, уважаемый», — отмахнулся я и сделал попытку обойти возмутившегося господина. «А кому?» — бросив быстрый взгляд по сторонам, с вызовом спросил он. Я остановился. «Может, извинишься перед ним?» — прошептал мне на ухо Садир. Я с ним не согласился. Если перед каждым по всякой ерунде извиняться, извинялка сломается. «Тогда смотри, чтобы эту извинялку тебе не сломал кто-нибудь посторонний», — пожал плечами Садир и отошел в сторону, влившись в первые ряды толпы, которая начала скапливаться вокруг. «Вот зараза, вместо того, чтобы помочь, сбежал, как крыса с тонущего корабля. Между прочим, это он меня попросил привести пример. Это из-за него я влип. Ну и черт с тобой, сам разберусь. Чего молчишь, дрыщ? Ты ничего не попутал, дядя?» — вкрадчиво спросил я. «Ты хоть знаешь, кто перед тобой стоит?» «Кто?» — усмехнулся мужик, уперев руки в необъятные бока. «Барон Плевакус, собственной персоной». Горделиво вздернув подбородок, я внимательно следил за реакцией мужика. Она оказалась совсем не такой, какой я ее ожидал. То ли местный люд знал, какие аристократические роды стоило чтить, то ли аристократы были тут не в почете, но вместо уважения мне расхохотались прямо в лицо. Толпа тоже не отставала, разразившись громким смехом. Я поморщился и резким движением обнажил меч. Правило, которое я усвоил еще со школы, гласило: в новых коллективах нельзя было допускать не то, что унижений, но даже косого взгляда в твою сторону, иначе потом будут проблемы. Гордоград по земным меркам город весьма небольшой, все друг друга знают, и поэтому спускать оскорбление было нельзя. Если, конечно, не хочешь, чтобы в тебя потом плевали даже уличные мальчишки. Толпа моментально притихла. «Что?» — удивился мужик. «Ты предлагаешь мне бой? Серьезно?» «Серьезнее некуда, господин, не знаю, как вас там звать». Я лихо крутанул мечом. «Защищайтесь!» — мужик ухмыльнулся. «Господин Розин, к вашим услугам, барон Плевакус», — возвестил он и извлек клинок, который я подметил уже давно. Следуя моему примеру, Он сделал несколько взмахов и встал в стойку. «Якарный бабай», невольно вырвалось у меня. «Этот мужик владеет мечом на порядок лучше меня». Мгновенно почувствовав предательскую слабость в ногах и холодный пот между лопатками, я встал в стойку. «Он же меня убьет, и ничего за это ему не будет, поскольку здесь средневековье. К тому же я его сам вызвал». Неожиданно я встретился взглядом с Садиром, оказавшимся в толпе чуть ли не за спиной моего противника. План созрел мгновенно. «Друг, бей его быстрее с тыла». Господин Розин мгновенно отскочил в сторону, что было удивительно для его габаритов, разглядел резко побледневшего Садира и взревел. «Негодяй, решил ударить со спины? Да я тебя». Дальше я его не слышал. С разбегу врубившись в толпу, продрался на свободное пространство и опрометью бросился к видневшимся вдали главным воротам. Слава богу, ушел. Около ворот я перешел на шаг, быстро восстановил дыхание и придал своей физиономии скучающий вид пресыщенного туриста, и в общем людском потоке спокойно прошел мимо трех скучавших около огромных ворот стражников. Все, я в Гордограде. Я быстро пересек площадь, посреди которой стояла статуя человека, облаченного в мантию и с посохом в руках, и встал около трехэтажного дома, прислонившись спиной к грубому, шероховатому камню стены. С этой точки открывался отличный вид на ворота и входящих в него людей. Надеюсь, толстяк не убил Садира. Или убил, скорее всего, нет. Иначе стражники должны были отреагировать на убийство, совершенное от них всего-навсего в 50 метрах. Мои предположения оказались верными. Не прошло и трех минут, как в толпе я разглядел лохматую голову Садира. Убежал, подкравшись к нему со спины, спросил я. От неожиданности Садир подпрыгнул. «Я же уже сказал, что знаком с ним только третий день». Жалобным тоном начал он, и сразу прервался, обнаружив перед собой меня. «Ты меня подставил». Я с невозмутимым лицом пожал плечами. «Конечно, после того, как ты подставил меня, я», искренне возмутился Садир. «Ты», подтвердил я, «ты, вместо того, чтобы вместе разбираться с толстяком, ты толкнул речь про сломанную извинялку и ушел наблюдать, как меня будут убивать. Это подстава. Почему я должен был вместе с тобой драться с этим господином? Ты его оскорбил, ты и должен был нести ответственность», — продолжал возмущаться американец. «Он что, совсем дурак? Не понимает, что своих в беде бросать нельзя. Причем, это же он попросил объяснить меня на примере, как правильно подбирать слова, чтобы не обидеть собеседника». Я попробовал объяснить Садиру свою позицию, но натолкнулся на стену непонимания. По его разумению, провинившийся должен был отвечать по всей строгости, а остальные вмешиваться не должны. «Тяжелый случай. Вот, что значит другой менталитет. Чувствую, нелегко мне придется с ним в этом чуждом для нас мире. Ладно, будем пытаться его перевоспитать. Все, хватит». Вскинул я руки, прерывая гневную речь Садира. «Вижу, тебе ничего не доказать, и каждый останется при своем. Главное, мы вышли из щекотливой ситуации без потерь, хотя теперь все местные мальчишки будут бегать, показывать на меня пальцами и кричать «чмо», но я без потерь», — взвизгнул Садир. «А как тебе это?» Развернувшись спиной, он оттянул штаны. «Ты чего?» — насторожился я. «Посмотри». Я вытянул шею и заглянул, куда он просил. Перед глазами замаячила белая задница, поперек которой пролегали три ярко-бордовые полоски. «Мда, выходит, Садира поймали и наказали за мое бегство. Чем это тебя так?» Плетью шмыгнул носом Садира и натянул штаны. «У этого толстяка в толпе оказалось много знакомых. После твоего бегства меня сразу схватили, спустили штаны, наклонили. У меня перед глазами проплыла страшная картина. Тебя что, сделали толерантным?» Садир часто-часто замотал головой. «Нет, не настолько все плохо. Меня наклонили и выселки плетью. Варвары!» — вырвалось у меня. «Так опозорить будущего мага. Но ничего, мы потом с ними сочтемся. Поверь моему слову». «Три раза, сволочи, ударили». Садир с шипением потер пятую точку. «Я тебя на помощь звал». «Не слышал?» «Не слышал». Я тактично промолчал, не став напоминать американцу про его позицию. «Кто виноват, тот и отвечает, а остальные не вмешиваются. Позиция добропорядочного гражданина, которая сразу же забывается, как только сам попал в беду. Садир, еще раз повторю, сейчас главное, что мы с тобой живы и здоровы, хотя и понесли минимальные репутационные потери. Предлагаю забыть обо всем и идти искать академию. «Пойдем», — вздохнул Садир и поплелся рядом со мной. Я, наконец, смог сосредоточиться на изучении города. Он явно строился не по замыслу одного архитектора, представляя собой нагромождение разномастных, не похожих друг на друга домов. То тут, то там ветхие деревянные халупы, которые страшно было даже просто трогать, не то, что в них жить, росли впритык с двух- и трехэтажными добротными каменными домами, коих было подавляющее большинство. Мощеные брусчаткой улицы были столь сильно искривлены, что местами уже через 30 метров скрывались, словно за поворотом. Отходящие узкие улочки не имели каменного покрытия, и были мрачными и неприветливыми. Они невольно представлялись мне обиталищем различных темных личностей, норовивших поставить любого рискнувшего их посетить перед древним, как мир, выбором, кошелек или жизнь. Базарную площадь мы проскочили едва ли не бегом, зажав носы и стараясь не дышать. Как можно было что-то покупать там, где стоял такой смрад? Однако, жуткая вонь нисколько не смущала народ, поскольку на площади сразу в нескольких местах образовались самые настоящие живые пробки. Вскоре мы зашли в другой район. Дома в нем были побогаче, людей было поменьше, а стража стояла на каждом углу. Нас с Садиром остановили два раза, проверив, не бродяги ли. Удостоверившись, что нет, не бродяги, отпускали восвояси. Даже дорогу до академии подсказали, предупредив, что она находится в элитном районе города. «Да», — пробормотал я, когда мы оказались у ворот академии, за которыми мы увидели обширную лужайку с фонтанами, цветочными клумбами, подстриженными в виде разных фигур кустами, и возвышающееся в отдалении трехэтажное здание. «Элитный район отличается от всех остальных. Еще бы», — фыркнул Садир. «Здесь что не дом, то настоящий дворец с огромным участком. Готов поспорить, все богачи и аристократы собраны именно здесь, в центре Гордограда». Я отмахнулся. «Ищи на такие споры дурака в другом месте. Ясно, как день, что все шишки живут здесь». Приблизившись к воротам вплотную, я увидел в них маленькую калитку. Толкнул ее. Заперто. «Может, звонок где-то есть?» Справа и слева от ворот шла высокая каменная стена, высотой не меньше 3 метров. Проведенный совместно с Садиром внимательный осмотр стены показал полное отсутствие звонков, колокольчиков и иных механизмов, с помощью которых можно было подать сигнал «Мы здесь, мы пришли». «Попробовать толкнуть калитку посильнее?» «Нет, не открывается. Придется стучать». «Подожди, не стучи». Садир взялся за прут решетки и потянул его на себя. Калитка почти без усилий открылась. «Горет, ты калека, сам ты калека», — огрызнулся я и вошел следом за американцем на территорию академии. Изнутри лужайка оказалась еще больше, простираясь метров на 200 по каждую сторону от нас. Огромная территория, обозревать которую мешали ровные зеленые стены, образованные специально подстриженными кустарниками. Вдоль них тянулись дорожки с белыми скамейками. Уютные беседки позволяли спрятаться от дождя, а фонтаны с небольшими бассейнами давали ощущение прохлады в знойные дни. «Полагаю, нам туда», — указал я на здание. «Не может быть», — с сарказмом отозвался Садир. «А я-то думал, меньше думай, ногами шевели быстрее, и в следующий раз зад будет целее». По пути до здания академии мы никого не встретили, что было странным, солнце только катилось к закату и еще не коснулось вершин исполинских деревьев, росших на границе между территорией академии и соседним участком. Об этом я сказал Садиру, на что тот сразу нашел ответ. «У студентов период каникул, у преподавателей отпуска. В академии сейчас только члены приемной комиссии. Да и то, время уже позднее. Наверняка все по домам разошлись. Чувствую, подадим мы документы только завтра». «Завтра? А ночевать мы где будем?» «Я-то думал, остановимся в общежитии. Наверняка его выделяют абитуриентам из удаленных районов». Поднявшись по полукруглой лестнице с витиеватыми колоннами к парадному входу, мы обнаружили одну из створок большой двустворчатой двери приоткрытой. Осторожно заглянули внутрь. «И долго мне еще вас ждать?» Скрипучий голос, ударивший по ушам из полутемного зала, заставил меня вздрогнуть. «Можно?» — робко поинтересовался я. «Разумеется. Сегодня я жду только вас». Мы тихо зашли в здание, сделали несколько шагов в полутьму помещения и остановились. «И, вы пришли сюда подавать документы или просто постоять?» Все тот же скрипучий голос доносился откуда-то сбоку, но точно сказать я не мог. «Странная акустика была в этом зале. Мы вас не видим, господин...» Попытался объяснить Садир и умолк, не зная, как обращаться к неведомому обладателю голоса. «Ох, извините, я забыл», зал внезапно осветился огнями десятков светильников, и я, ослепленный их сиянием, поспешно прикрыл глаза. «Так лучше, да, лучше», вновь обретя способность видеть, я мгновенно обнаружил общавшегося с нами человека. Им оказался дедушка в синей мантии, сидевший за старым деревянным столом перед большой лестницей, ведущей на второй этаж. Не иначе, настоящий маг. Он сильно отличался от магов, которых рисовало мне мое воображение. Совершенно лысый, с пустыми провалами глазницы и отсутствующими губами, он внушал иррациональный страх. «Здравствуйте», поздоровавшись с магом, я быстро осмотрелся по сторонам. С левой стороны вход в еще один большой зал, в котором виднелись расставленные столы, накрытые белыми скатертями, и стулья. Обеденная зона, догадался я, что находится с правой стороны не очень понятно, поскольку дверь плотно прикрыта. Наверняка, тоже большое помещение, используемое для общих целей Академии. Актовый зал, к примеру, где же они учатся? Наверху, для учебы используются аудитории, находящиеся в других корпусах, рот мага растянулся в жуткой улыбке. Данный корпус служит больше для административных целей. Тут также студиозы питаются, и здесь проходят общие собрания. Похоже, насчет актового зала с правой стороны я был прав. И только тут до меня дошло, что маг дал ответ на незаданный вслух вопрос. Он читает мои мысли, только те, что пульсируют на поверхности. Оскал мага стал еще шире, расколов уродливый череп чуть не до ушей. «Мы бы хотели документы подать», — робко сказал Садир, ничего не понимавший из речей мага. Маг важно качнул головой. «Подавайте». «Кому? Вам? Мне?» Страшный старик протянул руку, и мы, быстро приблизившись, отдали ему сопроводительные письма, врученные нам другим магом после тестирования. Он убрал их в стол. «Вы успели вовремя. Прием документов заканчивается послезавтра, а первый экзамен состоится через 5 дней ровно в полдень. Прийти нужно заранее, к 10 утра. Со всеми абитуриентами будет проведена беседа, во время которой ректор Академии вкратце расскажет о нашем славном учебном заведении. Простите, как к вам можно обращаться?» Осторожно улыбнувшись, поинтересовался я. «Господин Альгиус, я маг 8-го круга, и преподаю магию стихии воды. Являюсь членом приемной комиссии. Очень приятно. Меня зовут Горет», старательно отгоняя мысли о том, что никакой я не Горет, и вообще не являюсь уроженцем этого мира, я задал самый важный вопрос. «Господин Альгиус, не подскажите, предоставляется ли абитуриентам общежитие?» «Предоставляется ровно с того момента, как начинаются вступительные экзамены». Ответ, который мы с Садиром боялись услышать. «До экзаменов 5 дней. Где мы будем ночевать и что мы будем есть?» Загадка. Садир нервно пригладил волосы растопыренной пятерней и сделал полушаг вперед, обозначив в своем голосе тоскливые нотки и придав физиономии несчастное выражение. «Мой спутник начал. Дело в том, что нас ограбили. Теперь нам некуда идти и нечего есть. Мы надеялись, что в Академии найдется место». «Не найдется», не стал его дослушивать Альгиус. «Еще вопросы?» Садир явно хотел продолжить взывать к жалости мага, но я не дал ему этого сделать, схватив за руку и потащив к выходу. «Спасибо, господин Альгиус», крикнул через плечо перед тем, как выйти за дверь. Едва мы оказались на уличной лестнице, Садир напустился на меня с упреками, но пререкаться и что-то объяснять сил у меня уже не было. «Сам должен понимать, что маг не будет идти вопреки установленным правилам. Это наши проблемы, и решать мы их должны сами». Ночевали мы на окраине города под каменным мостом, соединявшим Гордоград с одним из районов, отсеченных небольшой речкой, которую вполне можно было перебросить камнем. Правда, пришлось отвоевать сие место у 3 местных бродяг, собиравшихся отужинать жарившейся на костре крысой. Они попробовали возмутиться, но стоило мне обнажить меч, то мгновенно ретировались, растворившись в вечерних сумерках. Так что теплое место и маломальский ужин был нам обеспечен. Если бы не нотации Садира, вздумавшего вещать мне о том, что я наверняка нарушил закон, прогнав бродяг, то было бы совсем хорошо. Утро началось с неприятностей. «Хромой, вот они!» — разбудил меня радостный крик чуть ли не над головой. Открыв глаза, я уже по привычке, выработавшейся за последние дни, потянулся за мечом. «Апа!» На месте, где лежал меч, рука нащупала пустоту. «Смотри-ка!» — за ковырялкой своей полез. «А ее тю-тю!» — послышался второй голос, высказывание которого сопровождал гогот, исторгаемый из множества глоток. Резко сев, я увидел разношерстную толпу, во главе которой стоял устрашающего вида мужик. Рядом с ним с ноги на ногу переминалась та самая троица, которую мы вечером прогнали из-под моста. Якарный бабай, кажется, попали. «Эй, ты!» — обратился ко мне главарь, здоровенный, ростом метра под два, с короткими черными волосами, множеством шрамов на грубом лице с квадратной челюстью и пронзительными глубоко посаженными черными глазками. Он смотрелся посреди окружавших его людей, словно волк в стае уличных шавок. «Вы ко мне обращаетесь?» Медленно поднимаясь на ноги, я ощутимо толкнул продолжавшего дрыхнуть американца. Садир всхрапнул, недовольно что-то промямлил, и соизволил таки поднять голову. «Гарет, ты можешь аккуратнее?» «О!» — пискнул кто-то из толпы. Вторая красавица проснулась. Американец мгновенно очутился на ногах. «Я же говорил, что будут проблемы», — прошипел он сквозь зубы. «Где мой меч?» Несмотря на то, что говорил он тихо, стараясь, чтобы его слышал только я, чернявый главарь банды его расслышал. «Вот этот!» В его лапах как по волшебству появились наши клинки. «Мы их взяли, чтобы вы ненароком не поцарапались. А теперь отвечайте», — вдруг рявкнул он, — «кто такие и почему посмели трогать моих людей? Или вы не знали, что семь ветров подо мной?» «Семь ветров!» — переглянулись мы с Садиром. Чернявый зло скривился. «Ясно, не местные. Тогда еще один вопрос. Вы с какой целью в Гордоград явились? Позвольте представиться». Нервно проведя рукой по шевелюре, весьма вежливо начал Садир. Я поспешно тронул его рукой, немым жестом попросив слово дать мне. «Мы не трогали твоих людей, хромой. Просто хотели попросить дать место у костра и поделиться едой, а они сразу начали нас спрашивать, кто такие, зачем пришли, а они что, стражники, чтобы такие вопросы задавать?» Я начал нервничать, взялся за меч. «Они сбежали», — хромой зыркнул на одного из пострадавших. «Хуан, они не спрашивали нас место у костра», — возразил Хуан. «Подошли такие, деловые, смотрит. Ну, я их и спросил, кто такие, зачем явились. Я же сказал, что мы хотели спросить», — с нажимом заявил я. «Не успели. Ты начал всякие вопросы задавать, как на допросе. Я даже знаю, какой ты вопрос собирался задать следующим». «Какой же? Есть ли у нас деньги и не готовы ли мы с вами ими поделиться по очень простому принципу? Вам все, нам ничего. Если бы я не достал клинок, то мы ушли бы из-под моста, в чем мать родила». Я прав, Хуану пришлись по душе мои слова, выставлявшие его в выгодном свете. Все было так же, но акценты уже были расставлены по-иному. Он с парнями не струсил, сбежав искать защиту, а вынужденно отступил перед противниками, вооруженными мечами, которых у Хуана и его людей не было. И если бы не мечи, противникам бы досталось, в чем они сами признались. «Прав», — важно качнул головой бродяга. «Будь у них ножи, как и у нас, они бы бежали по Гордограду голыми. Уж поверьте мне, Хуану». Хромой медленно кивнул головой. «Ладно, теперь рассказывайте, откуда вы?» «Мы из вольных баронств. Ехали в Гордоград по делам». Я скромно промолчал, что мы ехали в академию. «К сожалению, по пути на нас неожиданно напали. Меня и моего брата Садира вырубили так быстро, что мы даже не успели понять, что на нас напали. Разбойники убили наших сопровождающих, карету сломали, а все ценное забрали с собой. Нам с братом повезло, что они решили нас бросить, не став добивать.